Даже так, приподнял я брови. Вот что-что, а врать Гюнтер, по-моему, не умеет чисто физически. И раз уж сказал, что удивлюсь, значит что-то важное. Вполне возможно, конечно, что только для него, но, чем черт не шутит. Поглядим, тогда давай, жду. Я быстро, произнес немец и скрылся из поля захвата изображения, оставив меня любоваться на стеллаж с книжками. Мда, произнес я, разворачиваясь к столу. Так-так, где я оставил список? Смахнув уже ненужную стопку макулатуры в теневой карман, на столе осталась сиротливо лежать небольшая бумажка в клеточку. Итак, 20 больших аптечек, заказал. Черт его знает, как ученички решат угробиться, а надо быть готовым ко всему. Так что 20 больших профессиональных армейских аптечек точно не помешают. Одной такой даже полный придурок инвалид из мертвых поднимет пару человек, что уж говорить про меня. 9 полных двухнедельных курсов укрепляющих, заказал. Хорошие комплекты зелья из разряда тех, что обычно на Руси получают в академии, прямо в еде. Как и сказано в названии, укрепляют организм по всех смыслах. И каналы лучше развиваются, и прана начинает быстрее бежать начинает, и кости укрепляются, связки становятся пластичнее, мышцы крепче на разрыв, да и растут быстрее. В общем, полный курс зелий со всеми витаминами, минералами и другими микроэлементами, увы, не очень в этом разбираюсь, которые детям придется глотать непрерывно аж 3 года. Пока на 6 недель взял, дальше разберемся. Полезная вещь, значительно увеличивающая потенциал мага и непосредственно укрепляющая организм. Также 9 курсов зелий, но уже каждый по месяцу, на этот раз направленные на полное излечение ребятишек и последующую профилактику любых травм. Круто поднимают естественную регенерацию и выправляют легкие патологии, как в тонком теле, так и в обычном, мясном. Тоже полезная штука, особенно в моем случае, когда до нормальных медиков не добраться, до местных зимних каникул. А там прогоню всех через полный комплект процедур в питерской больничке, тогда точно здоровее быков станут. В общем, придется пока ребятам глотать всякие настои, экстракты, зелья и эссенции буквально каждый день. Небольшой плюс есть лишь в том, что они не мерзотные на вкус, как все местное творчество. Наши догадались проработать этот момент, ведь для детей делалось. Далее, спортивная форма. Пока мерок нет, но на связь с одним пожилым бурятом я уже вышел и попросил уже начинать делать заготовки на, опять же, 9 комплектов, по 3 на каждого. Тоже далеко не слабые артефакты, и климат-контроль и поддержание жизни, и некоторое самовосстановление и поддержание жизни. Не самые могучие, конечно, но уже неплохо. Плюс сами материалы далеко не с помойки, тоже запас прочности приличный. Высокие кеды, свободные штаны с обмоткой на икрах, футболки, водолазки, кофты и перчатки, то и весь набор. 1. А мне аж по 9 штук надо. Влетает в копеечку, однако. А ведь еще надо по выходному комплекту взять. Но сам же в таком отходил все детства, на меня тратились. Теперь моя очередь. Что еще? Личные артефакты для детишек. Тоже 9 комплектов. Вдруг поломают? На тренировках всякое бывает, уж по себе знаю. 2 кольца, 2 серьги и амулет на шею. В итоге получаем полную защиту от ядов, просто на всякий случай. Также функцию экстренного очищения организма от вышеуказанной гадости, если она все же умудрится в него попасть. Плюс контролируемый щит, то есть разворачивающийся в нескольких десятков сантиметров от руки и отслеживание всех показателей организма, вместе с постоянной точной геолокацией. Ну и по 3 комплекта леталок из сапог, наручей и поясов чисто для развлечения. Помню, как сам балдел от полетов, пока не вмазался в шпиль одной из башен академии, сломав тем самым пояс и один из наручей. Тох, как же тогда мама перепугалась. В итоге это вылилось в практически полный запрет мне на полеты всех уроков по этим самым полетам. Что сказать, зато значительно раньше освоил этот самый полет, но уже исключительно на магии воздуха. Едем дальше, здесь уже пошел черед статичных артефактов. И в первую очередь это кровавая клеть цепь-пеший. Да-да, та самая, на основе которой я когда-то и создал свой скелет, татуировку, способную лечить повреждения. Что ни говори, а сравняться с шедевров вампиров мне удалось лишь формально, все же статичный артефакт, работающий буквально на жизнях жертв, крайне эффективен в деле лечения травм, причем намного более серьезных, чем те, с которыми способна справиться моя тату. Плюс, клеть делалась вампирами для вампиров, то есть магами крови для лечения своих. Черт, да она способна сама, едва не по кусочкам ауру собрать, только и загружай топливо, смертников. Но подойдет и всякое зверье. Нет, вообще клеть работает с праной пациента, позволяя оператору артефакта довольно тонко изменять организм больного даже без насыщения его чужой жизненной силой. Так что скорее всего, даже не так, с огромной вероятностью удастся обойтись без убийств. Но если случится что-то серьезное, без зазрения совести пущу под нож хоть всех местных кентавров. На них мне насрать, а на учеников уже заочно нет. К тому же местной целительнице я не доверяю. Да никто из русичей не доверил бы ей своего хомячка лечить. По нашим меркам это даже не подмастерье, а так, ученик, школьник с интересным хобби. Черт, она в стационар кладет с переломами, а жертв Василиска, а он тут был, я узнавал, вообще почти весь учебный год продержала не в силах помощь. Дура, тем делов-то на полтора часа. Мне, не целителю, а боевому магу, долбануть по мозгам, вышибая чужую ментальную энергию и промыть тонкое тело от агрессивной магии Василиска, и все готово. В общем, не доверяю я этой женщине. Чужих детей пусть лечит, как умеет, а у меня скоро появится, точнее одна уже появилась и двое, скорее всего на подходе. О них я позабочусь нормально, без всяких там дилетантов. Так, что еще? Последние, артефакты и просто материалы для создания тренировочного зала. Октагон, груши, маты на пол и стены, артефакты для создания твердых иллюзий в качестве врагов. Последние, вариант очень спорный. Очень тупые получаются болванчики. Нет, если они будут в форме животных, то еще куда ни шло, а вот магов изображают, скажу прямо, скверно. Да и животные те, тоже не блистают, скажем так, но это намного лучше, чем ничего. Вроде и кажется, что не так уж и много, но зал я запланировал не маленький. Если уж делать его, то можно и размахнуться пошире, чтобы была возможность организовать занятия и для других желающих подтянуть свою физическую форму и научиться драться. То есть сделать ровно то же самое, что я когда-то сделал в Японии для местных ребят. Эх, жаль, что большая часть из них уже давно не выходит на связь. Все же приятно чувствовать этакую причастность к счастливой судьбе не таких уж и посторонних людей. «Сергей, ты тут?» – донесся голос из-за спины. Зеркало вновь ожило, заговорив голосом Гюнтера. «Да-да», произнес я, разворачиваясь, «ну что там, показывай, хо-о, друг мой, готовься поразиться», протянул немец, разворачивая довольно объемный сверток, который, похоже, он и тащил сюда с другого конца дома, и, протянул я, «хм, и что это, а что там было?» В матерчатую ткань, явно старую, и столь же явно волшебную был завернут меч, обыкновенный двуручник, хотя нет, чуть более длинный, но это не особо важно, а важно то, что чем был расколот на пять частей. Вот рукоять с гардой, с облезлой, кстати, обмоткой, вот кусок лезвия, еще и еще. А-а-о, благоговейно проведя рукой по разложенному на столе разбитому клинку, выдохнул аристократ, это, Сергей, сам Бальмунг. Чё, скептично приподнял я бровь, прости, дружище, но что-то я сомневаюсь. Понимаю, кивнул Гюнтер, но я и сам был несколько обескуражен, когда решил пройтись с ревизией по старинным кладовкам. Раньше все никак руки не доходили, а вот сейчас решился впрячься в это исключительно неблагодарное дело. И, как видишь, не зря, поэтично воскликнул он. Ладно, вздохнул я, пристально всматриваясь в серую сталь клинка. Допустим, это действительно меч Зигфрида. Только откуда он у тебя? У церпстов в целом, ао, протянул немец, германская земля впитала многие реки крови, пролитые моими предками. Подозреваю, что просто отобрали у кого-нибудь из менее одиозных наследников великого драконоборца, а может у воров, много чего может, улыбнулся Малефик. Ясно, произнес я, задумавшись, но с чего ты взял это действительно Бальмунг, а не просто хороший клинок? Взгляд прошелся по непривычно большим рунам, буквально выдолбленным на лезвии под оплеткой рукоятки. Я скрупулезно все проверил, покивал сам себе немец. В Киевской библиотеке нашлось довольно точное описание, также провел несколько определяющих ритуалов. Сам, приподнял бровь я, уж прости, но зная, насколько они сложны. Понимаю, улыбнулся аристократ, но не забывай, что у меня есть заклинательная комната, над которой я работал и работаю практически постоянно, когда время есть. Так что даже столь неискушенный в ритуальной магии разумный, как я, вполне способен провести все четыре из первого разряда. Ну, хлопнул в ладоши я, тогда поздравляю с удачной находкой. Но как я могу тебе помочь, так и не понял. О, тут все просто, просиял аристократ, я хочу сделать из него свое боевое оружие. Понимаю, заулыбался немец, но это же оружие самого Зигфрида. У меня в руках, как можно не попытаться клинку вернуть былую славу? Да нет, покачал головой я не об этом. Это же двуручный меч, Гюнтер. Как ты собираешься им драться? Тренировки, йога и уже приобретенное мастерство, воскликнул мой собеседник. Допустим, после недолгой паузы произнес я, не буду тебе напоминать, насколько это глупо, отказываться от уже наработанного стиля, сам все знаешь. Но тебе ведь и шпагой было не так уж и просто выводить узоры заклинаний, как ты собрался это делать полутораметровой бандурой. Как я и сказал, тренировки и наработка мышечной памяти, йога, с развитием которой я и не останавливаться и, уже приобретенные боевые навыки. Дружище, со вздохом произнес я, может все же, нет, Сергей, покачал головой аристократ, выпейте в грудь, я уже все решил. Ладно, еще раз тяжело вздохнул я, расскажешь, что вообще из себя представляет этот меч. Разумеется, счастливо улыбнулся волшебник, правда многое ты не услышишь, погрустнел он. Что-то не так, нет, замахал руками он, просто, пятый век, клинок очень неплох для своего времени, но сейчас, скажу честно, не особенно выделится даже на фоне всякого ширпотреба. 14 рун, каждая из которых работает на драконьей крови и капли нормальной магии, дают владельцу разные преимущества. Ну там сила, скорость, улучшение реакции. Короче, клинок типа тех, которыми любили вооружаться какие-нибудь крылатые рыцари или еще какие другие организации ведунов, кивнул я. Ну да, с кислой миной подтвердил мою догадку немец, но потом несколько повеселел, но, даже в таком состоянии этот клинок силен, и все благодаря одному интересному явлению, какая-нибудь особенная сталь, типа кровавый, или уникальный материал со свойствами похожими на черное железо, нет, улыбнулся маг, аура легенды, уже лет 80, как на Руси официально подтвердили существование очень странной энергии, энергии веры, очень непонятная, трудная даже в обнаружении, но вместе с тем сильная штука. Именно на ней построена магическая традиция Араукан. Не просто на магии, которая волей мага, который верит в результат, а потому он и происходит. Нет, тут все сложнее. Эту энергию вырабатывают и маги, и простые люди. Правда, маги несколько побольше. Правда, пока не ясно насколько. Так вот, тут прекрасно работает принцип. Самые большие состояния делаются на жвачке и спичках. То есть, чем больше разумных во что-то верит или держит это в голове, словно константу, тем реальнее становится объект их веры. Это работает не совсем и не всегда. Даже не так, это очень редко вообще работает. Но порой мы сталкиваемся с проявлениями этого эффекта. К примеру, вот, в этот клинок верит много народу, о нем знают. Знают его, как могущественный меч. И в клинке что-то зарождается, что аккумулирует эту энергию вместе со знанием, и он действительно становится сильнее, во всем, острее, прочнее, лучше проводит магию, лучше ее накапливает, лучше разрушает чужую, во всем. Или вот Раукан. Они верят в то, что их боги существуют, поклоняются им, искренне молятся этим идолам. Идолы приобретают воспеваемые веками черты, даруя какое-то, неизвестно какое, могущество жрецам. А во, поднял брови я. И насколько этот клинок крут, не особо, дернул щекой аристократ, простая сталь, сам понимаешь. Понимаю, кивнул я, и ты хочешь этот клинок улучшить, подогнать под свой стиль, и при этом сохранить его легендарность. Да, воскликнул аристократ. Так в чем проблема, спросил я, иди Кратовым, Булатовым, Цициановым или тем же Комаровским, там без вариантов найдутся умельцы, способные и не на такое. Ходил, погрустнел Гюнтер. Только Григорий Алексеевич и согласился. «Блин, Гюнтер, мне из тебя клещами информацию вытаскивать?» Ухмыльнулся я, глядя на друга. «Эх», печально вздохнул аристократ. «Ратов заломил мне цену. Ух, сколько! Может, ты с ним поговоришь и попросишь за меня? Ты же внука его спас, если я правильно помню». «Угу», кивнул я. «Трижды этот дегенерат буквально терял голову на моих глазах. Каким образом этот безбашенный во всех смыслах тип еще жив, ума не приложу». Таскал его по кускам к медикам, те его зашивали, и он снова в пекло, и все по новой. Даже так ухмыльнулся Церпст. «Я свяжусь с Ратовым», кивнул я, «это не проблема, но если не секрет, сколько они просили?» 3,5 миллиона долларов, осунулся Гюнтер. А в чем проблема? Приподнял бровь я, у тебя же есть деньги. Так в этом и проблема, что нет. В сердцах воскликнул аристократ, я сейчас почти полностью вложился в новообразованный фонд и сижу без больших средств. И вывести вложенное не могу, потеряю свое место в будущем аукционе. А меч хочется сейчас, а не когда-нибудь через 5 лет. Когда все затраты окупятся. Вот, кстати, еще одна довольно интересная тема. Будущий аукцион. Когда конкретно он произойдет, пока загадка даже для организаторов. Оно и логично, очередная революция это пока лишь планируется и готовится, пусть даже и все эти процессы уже перешли в завершающую стадию. Но смысл этого аукциона в чем? Все довольно просто. Бессмертный принял уже абсолютно точное решение взять контроль над немагическим миром, точнее ее частью, Россией. Но, как показала практика, сделать это не так уж и просто, а наш бессменный владыка привык, что у него все хорошо во всех владениях. В итоге план нашей небольшой революции стал в первую очередь завязываться на, вот удивительно, экономику, то есть взятие под контроль буквально всех производственных процессов в стране, точнее, всем бывшем Союзе. И тут резко выяснилось, что просто заставить владельца переписать предприятие на нужное лицо недостаточно. Надо, чтобы оно еще и работало. Ну там зарплаты платить, налоги, продавать свою продукцию куда-нибудь. А для этого нужны деньги, которых у высшей аристократии, совета 33, оказалось недостаточно. В общем, уже сейчас порядка 60% всей промышленности бывших советов уютно устроились в руках бессмертного. Но на их поддержание, пока, нужны финансы. Их решили взять у аристократии, но уже другой, помельче. Вот как Гюнтер. Там вся идея в чем? Месяц назад у нас в новостях было предложено приобрести себе в собственность некоторые предприятия. Но не сейчас, а попозже. Но деньги отдать заранее. Вот Гюнтер и выскреб из своих запасов буквально все, до чего дотянулся, оставив себе на годик-два безбедной жизни. Как и очень многие схожего с ним уровня. А где-то через полгода-год будут проведены торги, согласно доле вложенных средств, за которые будет предложено выкупить себе заводик-другой. Честно говоря, экономика, к тому же настолько обширная, вот вообще ни разу не мое. Как я понял, совет решил тупо привлечь в страну инвестиции, пусть и таким вот, необычным образом. Мда, я уронил голову на ладони, то есть ты хочешь, чтобы я воспользовался долгом. Потому что ты не хочешь ждать? Серьезно? Немец даже как-то засмущался. Это ведь этот меч. За ним такая история. Им же владел сам Зигфрид. Сергей, ты представляешь, каково это, держать в руках клинок, прошедший сквозь века, но сохранивший свой дух? Мда, только и оставалось произнести мне, честно говоря, дружище, не разделяю твоего пиетета перед этим, я указал рукой на обломки клинка, антиквариатом. Ну ладно, раз оно тебе важно, то без проблем, сделаем тебе ковырялку. Ковырялку. Неожиданно завелся Гюнтер. Сергей, да как можно? Этим мечом рубили головы древним драконам. Им защищали немецкую землю еще когда. Все-все-все. Я улыбнулся и поднял руки. Хватит, Герцербст. Я понял, только хватит душить. КХМ, да, смутился друг. Но ты тоже, знаешь ли. В общем, прости за резкие слова. Да забудь, я махнул рукой. Ты тоже извини, если задел. Да какие обиды, распахнул руки немец и жизнерадостно улыбнулся. В общем, давай так, я вечером перешлю тебе все свои наработки по части, как ты сказал, наиболее простых чар и проклятий, а я сегодня свяжусь с ратовыми и обсужу твой клинок. Думаю, в течение пары дней они тебе наберут. Чудесно, благодарю, Сергей, улыбнулся немец. Это тебе спасибо, Гюнтер. В таком случае до встречи. Да, пожалуй, ты прав. День в самом разгаре и дел нужно успеть переделать еще кучу. Пока, друг, проф, учитель можно? В дверь кабинета постучали, а после открыли. А вот и мисс Гринграсс в компании близнецов. Чудесно. Да, конечно, проходите, произнес я, глядя на детей глазами Виталика, в то время как сам переписывался с помощью телефона с поставщиками тренировочного инвентаря. А точнее, мы пытались решить вопрос, как они будут все это добро тащить аж в Шотландию. Ничего, плачу-то я им как раз за то, чтобы притащили, а не меня этими проблемами грузили. Итак, я отложил гаджет в сторону и посмотрел на подростков. Вы знаете, зачем я вас позвал? Да, профессор, близнецы выступили вперед, мы согласны. Чудно улыбнулся я, мы ведь говорим об ученичестве, «Верно, да», — хором произнесли немного сбитые с толку братья. «Все, тогда совсем хорошо», — выдохнул я, развалившись в кресле. «В общем, план действий у нас пока такой. Вы продолжаете спокойно учиться, а я начну тут потихоньку создавать условия для вашего уже нормального обучения». «В каком смысле условия?» — спросил меня один из близнецов. «Кажется, Фред», — глаза буквально на мгновение засияли красным огнем. «А нет, Джордж, черт, надо бы научиться их различать без помощи взора. Не берите в голову», — я небрежно махнул рукой. «Ну да буду я еще детей грузить. Сколько я на них потратил и как жду от них оправдания ожиданий, оборудую тут хороший зал для тренировок, да привезу вам неплохую одежду для занятий». «А-а», — протянул парень, — «ну ладно, да не тушуйся ты так». Я встал с кресла, подошел к парню и хлопнул его по плечу. «Сейчас у нас четверг, думаю, к субботе я подготовлю для вас контракт и копии для семьи, так что в выходные мы с вам прогуляемся до ваших родителей и я с ними поговорю. Потом, думаю, к вторнику среди части заказанного мной должна приехать и мы с вами потихонечку начнем. Устраивает или хотите начинать немедленно?» «Аам, профессор», — произнес Фред. «Теперь точно Фред, а чему вы нас будете учить?» «Хах», — ухмыльнулся я, — «хороший вопрос. В первую очередь самому необходимому навыку в мире магии, а все остальное попозже. Драться, драться», — изумленно уставился на меня подросток, а остальные не особо от него отставали. «Да», пожал плечами я, «магический бой – это огромное множество аспектов, полезных буквально везде, от стирки до строительства. Скорость реакции, контроль магии, скорость мышления, хорошая память, сила и выносливость, умение концентрироваться, причем быстро. Много чего», – я улыбнулся, глядя на задумчивых ребят, «я имею степень мастера во множестве разделов искусства. Магия крови, ритуальная магия, йога. Мы начнем с вами с развития тела и разума, а потом дополним занятия магией и волей». Дети молчали и слушали. «Не переживайте, ничего страшного не будет, обещаю. Зато точно будет интересно». Глава 54. «Ну как, готовы?» Улыбнувшись, произнес я, глядя на до смешного серьезных детей. Дафна Гринграсс и близнецы Фред и Джордж Уизли стояли передо мной с донельзя смешными лицами. Этакая смесь торжественности с серьезностью. «Эх, дети». «Да, учитель», — хором ответили ребята. Чудно улыбнувшись, хлопнул в ладоши я и вытащил из ящика стола 12 заготовленных листов. «По 4 на человека, вот ваши контракты». «Э-э-эм», — удивленно протянул Джордж Уизли. «А почему их так много?» «Да 2 листа на каждого», — ответил я, — «в 2 разных вариантах. Один предполагает обучение до титула мастера магии, а второй до гроссмейстера». «А в чем разница?» — удивился Джордж. «Ну-у-у, в смысле, гроссмейстер, это вообще как?» «Мда», — прикрыл я лицо рукой, — «тяжелый случай. На уроки по приколу ходим, а мистер Уизли?» «Нет, что вы, профессор, учитель», — аж вытянулся парень. «Просто, э-э-эм, возможно, именно этот момент я прослушал, а зря», усмехнулся я, «в принципе все архи просто. Мастер магии – это специалист в какой-то одной конкретной области, ну ты сам знаешь, мастер зельеварения, мастер трансфигурации и так далее, правильно?» «Да», – закивал подросток, попутно пытаясь вчитываться в контракт, «причем специалист очень высокого уровня, но бывают и круче, грандмастер или гроссмейстер, тут…» «Кстати, вообще нет никакой разницы, оба слова – синонимы, но вполне официальные и могут применяться даже в официальных бумагах», – я кивнул на листочки, лежащие на столе, «и магистр». «И в чем разница?» – спросил уже Фред. «Ага, значит, оба балду пинали. Грандмастер – узкий специалист в определенной ветви искусства, в которой достиг значительных успехов. К примеру, какой-нибудь грандмастер зельеварения, грубо говоря, вполне способен с закрытыми глазами и связанными руками сварить препарат, для приготовления которого просто мастеру понадобится вся концентрация. То есть гроссмейстер – это лишь развитие мастера, а магистр, получается, еще круче?» Широко раскрыв глаза, спросил Джордж. «Ну, смотри сам», – усмехнулся я, – «Северус Снейп – мастер, Альбус Дамблдор – магистр, ну а я грандмастер. Согласно законам МКМ я не имею права заключать контракт на обучение с окончанием выше моей квалификации, то есть магистр, круче грандмастера, почти, но не всегда», – покачал головой я, – «формально, оба титула равны. Магистр – это мастер сразу в 3 и более направлениях, получив которые возможно захапать себе вожделенный титул, Но в нашем случае существует оговорка. Магистр не может брать в обучение на грандмастера и наоборот. Но, я поднял указательный палец, магистр магии, фактически, это грандмастер в сразу нескольких областях, а следовательно, несмотря на формальное равенство, значительно круче. То есть магистр, это лучше, подвел итог моим объяснениям подросток. Не усмехнулся я, бывают маги, развивающие лишь одно направление. Чистые артефакторы, алхимики, целители. Таких уникумов, конечно, не особенно много, но бывают. И на своем поле, частенько, такие зубры вполне могут дать фору разноплановым специалистам. Я гроссмейстер боевой магии убивал на войне магистров, отнюдь не в единственном числе. Все в нашем мире относительно, так что не особо забивай себе этим голову, парень. Ага, задумчиво кивнул парень, но... В чем тогда разница в ваших контрактах? Фу-уф, выдохнул я. Да уж, рыжий, тупишь. И только я хотел ответить, как слово взяла до этого молчавшая и сконцентрированно читавшая Дафна. Ты вообще слушал? Фыркнула девочка. Тебе сейчас говорили о разнице между двумя равными титулами, а у нас сейчас стоит выбор между мастером и гроссмейстером, то есть два возможных уровня. Но, учитель, тут нигде не указаны сроки обучения. Так и должно быть. «Правильный вопрос и правильный ответ», – кивнул я, глядя на волшебницу, – «сроков в принципе нет, пожал я плечами, потому маги столь скрупулезно и выбирают себе учеников. Из определенного тут только моя обязанность довести вас до выбранного вами уровня, будь то мастер или выше. Если вам хочется услышать примерные цифры по времени, то, думаю, мастерство, при моем всемерном содействии, вам покорится годам к 22-25, а вот выше, тут». Честно, не возьмусь пророчить, возможно в 30, возможно в 40, многое зависит от той специализации, которую вы выберете. А вам сейчас сколько, учитель, мило хлопнув глазками, спросила девочка. 25, я улыбнулся, но я вообще не показатель в этом деле. В мое развитие вкладывалась одна из самых могущественных семей на Руси, а потом в личные ученики взяла архимаг. К тому же большую часть сознательной жизни я провел на одной из самых кровавых во всей истории войн, где ты или растешь над собой, или умираешь. В общем, мисс Гринграсс, ориентируйтесь на то, что если захотите пойти ко мне в ученики с целью получить грандмастера, то лет 20 нам, скорее всего, придется провести вместе. Я понимаю, девочка взяла перо и смело подмахнула сначала один листок, а затем и второй, вот, профессор. Хммм, протянул я. Принимая контракты, гроссмейстер, честно говоря, не думал, что кто-то из вас решится, задумчиво покивал и спрятал листочки в теневой карман. Надо будет переслать деду оригиналы. Что дальше, учитель? Тем временем спросила юная волшебница, а теперь и совсем-совсем моя ученица. Ждем парней, я указал на задумчивых близнецов, а потом обрадуем ваши семьи. Прямо сегодня, удивилась аристократка. Ну да, а чего тянуть? Хмыкнул я, и да. Поздравляю, Дафна, ты теперь моя личная собственность. Давно мечтал это сказать. И что вы теперь будете со мной делать? Мило улыбнулась девочка, пальчиком заведя выпавший локон волос за ухо и этак случайно расстегнув пару верхних пуговок на мантии. Это что, меня пытается соблазнить 13-летняя девчушка? Черт, как хорошо, что тут нет никого из знакомых, всю жизнь бы стебали. Так, а отстрить моральное разложение в целом и двусмысленные фразы в частности? Привычно оскалился я, заставив глаза блеснуть багровым светом. Ну и магией капельку надавить, святое дело. Вроде простейший алгоритм действий, а мозги подчиненным всегда знатно прочищал. И сейчас сработал. Вот учитель, тем временем протянули мне бумаги парни. ХММ, ожидаемо, только мастерство. Не хотят, как они сейчас полагают, полжизни пробыть в зависимом состоянии, понимаю. Чудно. Пробежавшись глазами по не особенно объемному тексту, сообщил я, подписи свои оставили, фамилии вписали, нигде клякс не наделали, молодцы, теперь идите на завтрак, переодевайтесь, во что захотите и подходите к этому кабинету, сходим к вашим родителям, поставим их в известность, так сказать, официально. Вопросы, в каком смысле поставим в известность учитель, буквально хором удивились близнецы Уизли. «Вы что с ними не договаривались насчет нашего ученичества?» – продолжил один лишь Джордж. «Нет, конечно», – ответил я, – «мне же не ваши родители нужны, а вы. Неужели не нужно никакого разрешения? Мы же несовершеннолетние». «Не», – ухмыльнулся я, – «11 исполнилось, исполнилось. Колдовать можете? Можете. Все, значит, самостоятельные маги. Кстати, в Конституции МКМ это есть, так что все по законам магической Британии. Неужели они даже не знают, что мы, ну, приняли такое решение? Вновь спросил Джордж. А вы им об этом говорили или писали? Парни помотали головами. Ну, значит, скоро узнают. Мои мама с папой уже в курсе, вклинилась в разговор Дафна. Чудно улыбнулся я, что думают. Папа против и очень хочет с вами поговорить. А мама рада за меня, сообщила девочка. Ну вот и прекрасно, сегодня с ними встречусь, кивнул я. А насчет вашего вопроса, повернулся к близнецам, а кто ваши родители такие, уж простите за высокомерие, чтобы я перед ними отчитывался или, тем более, спрашивал разрешение. Мне нужны вы, причем в виде сильных и самостоятельных магов. В моем случае было по-другому. Там уже мой учитель, целый архимаг, сначала полгода периодически навещала прадеда и долго договаривалась, а только потом подошла ко мне. И это была не блажь, не ее, Елены, вежливость, а насущная необходимость. Ведь посчитай моя семья себя оскорбленной, мало бы не показалось никому. Пусть даже последствия были бы фатальны для буквально всех. То есть, подал голос Фред и тут же затих. Да, надеюсь, я правильно понял его мысль. Все зависит от силы и возможностей. Будь они могучими магами, тогда бы говорили. А так, смысл, от их отказа или согласия ничего не изменится. Таков наш мир, дети. Привыкайте. Вот вам стимул становиться сильнее, чтобы в будущем у вас не могли вот так вот просто забрать детей. Учитель, постучали мне в дверь дети. Да, проходите. Я махнул рукой, телекинезом открывая дверь. Подождите минуту, мне надо закончить. Чем я занимался? Снова расчеты рунных цепочек для усовершенствования татуировки. Те самые, бесконечные и, как будто бы, бессмысленные. Ибо подвижек в моем детище не случалось уже буквально целые годы. Тут нужен какой-то прорыв, новая идея, а ее нет. Итак, захлопнув записную книжку, произнес я, вы готовы? Да, учитель, хором ответили дети. Хорошо, кивнул я, поднимаясь со столь удобного кресла и потягиваясь, куда направился сначала. А разве вы не спланировали? Спросил меня Фред. Нет, зачем? Я приподнял бровь. Вы же сами сказали, что ваши родственники сегодня, скорее всего, весь день будут дома. Ну да, но... Без «но», улыбнулся я. Тогда сначала навести мистера и миссис Уизли, а потом отправимся в... Как там его? Гринграсс Мэннер. Лады, конечно, покивали ребята. Вот и чудесно. Тогда подойдите ко мне и подождите немного. Я построю теневую тропу, произнес я, погружаясь в концентрацию. Место назначения мне уже известно. Специально еще позавчера отправил Виталика искать нужные дома, чтобы потом не париться с этим делом. А зачем строить целую теневую тропу, когда как можно просто прыгнуть тенями? Да так просто комфортнее. Детям просто морально будет проще сначала несколько раз попутешествовать по стабильному каналу, а болтаться, как сопля на нитке в стандартном прыжке, чтобы по выходу из него заблевать все окрестности. Нет, попозже надо будет пару раз с ними полноценно прыгнуть, чтобы потом неприятных ощущений не было, но сейчас, тем более, когда они и без того нервничают. Не будем грузить детскую психику больше необходимого. Готово, произнес я, закончив формирование вполне достойного коридора. Это довольно просто, когда на другом конце сидит Виталик и помогает, напитывая нужный участок теней моей магией. Она ведь у нас одинаковая, а сам ворон уже давным-давно привык пользоваться тенями для транспортировки своей тушки в пространстве. Будет больно? Прикрыв один глаз, слегка скривился Фред. Нет, покачал головой, это намного мягче привычной вам аппарации. Тем более мы сейчас пройдем не просто по плану теней, а внутри только что созданного мной коридора, что сделает путешествие еще комфортнее и быстрее. Не переживайте. И показательно щелкнул пальцами. Моя тень мгновенно расширилась, создав ровный круг под ногами и моментально поглотила всех троих пассажиров. Пара секунд приятной невесомости и... Так, мягко поймать ребят и поставить на уже желтенькую травку. Вот и все, мы на месте, улыбнулся я слегка шокированным детям. И правда, даже как-то удивленно положив руку себе на живот, вслушался в свои ощущения Джордж от аппарации. Помню, чуть не вывернуло наизнанку, а тут вообще ничего. А ты как хотел, ухмыльнулся я, оглядывая открывшиеся виды. Мда, все почти как в фильме. С высоты птичьего полета все казалось по-другому, А вот так, своими глазами всемирно известная Нора смотрелась. Так себе, действительно, как будто вот прямо сейчас, с минуты на минуту рухнет под собственным весом. Нет тут привычной мне этакой опасной монументальности, а в магическом зрении. Да, дом буквально держится только на скрепляющих чарах. Тут точно давить нельзя, а то на голову все это богатство рухнет. Чертовы лимонники. Вот неужели сложно просто сложить нормальный дом из тех же каменных блоков? У вас же есть трансфигурация, есть режущие чары, есть блин все. С волшебной палочкой в кармане даже конченый дегенерат вполне способен за пару месяцев выстроить нормальный дом. С нуля. Все заклинания есть, причем в школьных учебниках, а значит и в открытом доступе. Черт, да у них есть даже журнальчики, поэтапно описывающие строительство. От заготовки бревен, до создания цементного раствора из подручных материалов. Они даже называются дом своими руками. «Мам!» – прокричал Фред, первым войдя в дом. «Мы дома!» «Бам!» Этажом выше что-то упало. По звуку аж целый шкаф. «Фред!» «Джордж!» Жутко топая, со второго этажа этого сарая спустилась полноватая рыжая женщина. «Черт тебя дери, что ж ты делаешь?» Она вроде просто спустилась, а тут даже вся кухонная утварь прыгать начала от этой тряски. И так все на соплях держатся, а она доломать стремится. «Вы же должны быть в Хогвартсе. Вы что, сбежали, негодники?» «Что? Нет, мама, мы...» Попытался было что-то сказать Фред, но... «А что вы тогда здесь забыли?» Моментально взъярилась женщина, вероятно, весьма неплохо знавшая своих сыновей. Полагаю, ей было не так уж и сложно представить, что близнецы решили отправиться на выходные домой. Правила Хогвартса им ведь не впервой нарушать. Но какого черта эта женщина не обратила внимания на еще двух гостей? «КХМ, КХМ», — привлек я к себе внимание, слегка усилив звук. «Давайте не будет скатываться в абсурд, пожалуйста. Семейные разборки, это, конечно, хорошо, а порой даже полезно, но не при посторонних же». «Ой, а вы кто?» — удивительно оперативно растеряв всю агрессию в голосе и взгляде, буквально в ту же секунду, как взгляд женщины наткнулся на меня, нейтральным тоном произнесла она. «Прикольная биполерочка». «Здравствуйте», — привычным движением поправив плащ, произнес я, делая пару шагов вперед и задвигая парней за свою спину. «Меня зовут Сергей Ворон, новый профессор Зати в Хогвартсе». «Очень приятно, Сергей». «Мистер Ворон», — после недолгого замешательства ответила мне колдунья, — «я Молли Уизли, мать эти обормотов. Что они натворили на этот раз?» — кинув на подростков злобный взгляд, произнесла она. «Ага, теперь мы думает, что парни снова нашкодили, и я пришел разбираться». «Блин, ну почему она так плохо думает о собственных детях?» «Ничего особенно», — улыбнувшись, произнес я, — «ну или я просто об этом не знаю. В общем-то, мы к вам ненадолго. И зачем вы тогда пришли?» Взгляд немолодой волшебницы стал подозрительно осматривать меня. «О, всего лишь уведомить вас, что ваши дети, Фред и Джордж Уизли, сегодня утром подписали со мной контракт о личном ученичестве. Собственно, все». «Что?» — после недолгого замешательства, немало так аху, удивившись, воскликнула женщина. «В смысле, как, зачем, когда?» «Сегодня утром», — оперевшись спиной на стену и сложив руки на груди, принялся отвечать я. «Я имею титул гроссмейстера боевой магии, а также мастера магии огня, ветра, молнии, теней, ритуальной магии и магии крови. Думаю, это достойный ответ. Почему? А насчет как, тут тоже все просто. Я довольно долго, полтора месяца, даже чуть больше, наблюдал за всеми детьми и выделил четверых наиболее способных. Это, как вы поняли, ваши дети Фред и Джордж, а также юная мисс Гринграсс, стоящая у меня за спиной. Ну, еще была наверняка известная вам мисс Гринджер, но она отказалась в весьма резкой форме». «Что?» — возрастную волшебницу словно обухом по голове ударили. «Неужели она ждала от меня не ответов, а спора? Или я просто чего-то не понимаю и у нее настроение скачет по какой-то иной причине? Но как же так? За что вы забираете у меня детей? Что теперь с ними будет?» «А вот паниковать тут не надо. Ничего плохого и непоправимого тут не происходит. Миссис Уизли», — как можно мягче начал я, — «у вас никто не отбирает детей. Пока они учатся в школе, вы все равно их не видите большую часть года. А я сейчас в ней работаю, так что не вижу никаких проблем для вас. Но вы же их заберете». Наконец, выйдя из шокового состояния, произнесла пораженная многодетная мать. «Да никуда я не заберу ваших детей», — усмехнулся я. «Ну, может, на Новый год свожу ненадолго к себе на родину, познакомлю с уже своими родственниками. Не переживайте, Я не ставлю перед собой цели разрушения семей. Хорошо, после недолгого молчания, произнесла Молли Уизли, хорошо, как я понимаю, повлиять на что-либо уже не в моих силах, это обреченно заключила печальная женщина. Ну-ну, произнес я, в попытке приободрить мать моих уже вполне себе полноценных учеников, не все так плохо, как вам кажется, я вашим детям открываю широченную дорогу к будущему, тем более, никуда из семьи не буду их выдергивать, так что взбодритесь. А что вы скажете на это? Непонятно с чего моментально вновь завелась волшебница, быстрым шагом подойдя к столу, на котором лежала газета, и что там, вот смотрите, читайте, и чему вы можете научить моих мальчиков, как людей резать, так-так, и что тут у нас, на первой полосе довольно звучный заголовок, кстати тираж сегодняшний, тот самый ежедневный пророк, мясник в Хогвартсе, дорогие читатели, дамы и господа, сегодня нашей редакции стало известно ужасающее, леденящая душу информация. Все вы знаете, что уже долгие годы во всеми нами любимой школе чародейства и волшебства Хогвартс существует проблема с должностью преподавателя защиты от темных искусств. Кто-то верит в то, что эта должность проклята, кто-то считает постоянную смену профессоров на данной вакансии лишь совпадением, но перед нами есть неопровержимый факт. Каждый год учитель этого предмета меняется по той или иной причине. Мы это знаем, мы к этому уже привыкли и уже даже не удивляемся, когда 2 сентября нам приходит письма от наших детей с описанием их нового профессора. И этот год, к нашему огромному сожалению, не стал исключением вследствие загадочного исчезновения народного любимца и героя, кавалера ордена Мерлина III степени, великого Златопуста Локонса. И кто же пришел на смену столь одиозному магу? До сегодняшнего дня мы не могли точно ответить на этот вопрос, а потому молчали. Но сегодня все изменилось. К нам в редакцию от источников, достоверность сведений от которых не может быть подвергнута сомнениям, попали поражающие до глубины души сведения. Итак, друзья, вы знаете, кто такой Сергей Ворон, человек, ныне занимающий должность профессора защиты от темных искусств. На этот вопрос мы и хотим сегодня ответить. Итак, давайте начнем с самого важного. Сергей Ворон – чистокровный маг. Более того, он происходит из одной из древнейших, в своей стране, семей Лебедевых. Корни этого рода уходят аж в 7 век нашей эры. Думаю, уже этот факт о новом педагоге прекрасно раскрывает его личность. Но это далеко не все факты, которые удалось добыть нашим репортерам. Вы знали, что Сергей Ворон – убийца. Более того, он не преступник, не какой-то разыскиваемый маньяк, которого только и нужно, что сдать правосудию, нет. Он, как любит говорить на Востоке воин, маг, чьей профессией является убийство других людей. Маг, чей хлеб, кровь, чья работа, насилие и причинение страданий невинным. И самое главное, все это происходит с полного одобрения его государства. Он не аврор, не защитник порядка, справедливости и закона. Нет, он, защищенный от справедливого возмездия, настоящий отброс общества. Не верите? А ведь этому есть множество подтверждений. К примеру, его прозвище – Кровавый Ворон или Кошмарный Ворон, Мрачный Ворон. Все эти имена ему дали его же жертвы. Этот, с позволения сказать, человек даже не просто убивал, нет, смерть в бою с ним была едва не благом для невинных жертв. Тех, кого удавалось захватить, он изуверски казнил, откуда и появилось его прозвище. Вы спросите, как это связано? Казни имя. Вы слышали о таком варварском кельтском ритуале, как кровавый орел? Казни почести в одном действии, лишь дикари могли до подобного додуматься. В ходе этого ужасного действа жертве разрезают ребра на спине, чтобы раскрыть их в искаженном подобии крыльев. И наш герой убивал так большую часть своих жертв. Вы спросите, ради чего? К сожалению, у нас нет ответа на этот вопрос. Разум психопата – темный лес даже для профессионального менталиста из отдела тайн. Но давайте подытожим все вышесказанное. Наш новый преподаватель защиты от темных искусств, Сергей Ворон, убийца и психопат, всю сознательную жизнь убивавший других людей. Он получил известность за свою ужасающую, даже по меркам варварского Востока, жестокость. Он убивал с одобрения своей власти, которой, похоже, очень нужны подобные цепные псы. И чему такой человек может научить наших с вами детей? Это ли не новый темный лорд на нашей многострадальной земле? Зачем директор Дамблдор притащил к нам это чудовище? Ведь подобное назначение не могло обойтись без его одобрения. Может, Альбус Дамблдор преследует какие-то свои цели, приближая к себе такую личность, неужели ему тоже понадобился подобный беспринципный убийца? И главный вопрос, что же теперь нас ждет? Сначала наших детей начинаю учить натуральные чудовища, а что будет потом? И как нам с этим бороться, раз наше доблестное министерство по каким-то причинам бездействует? С. Рита Скитер. Мда, потер я глаза, отлевитировав газету обратно на стол. И что вы на это скажете, мистер Уоррен? Немезидой нависла надо мной миссис Уизли. Я же, несколько удивленно на нее взглянул. Она вот это сейчас серьезно? Ладно, все равно этот поход был задуман, чтобы создать хоть какие-нибудь отношения с семьями учеников. Миссис Уизли, произнес я, глубоко вздохнув. Нет, никакого раздражения не было. Просто, едва не каждый день на этом чертовом острове кажется какой-то глупой шуткой. Этакой смесью абсурда с непроходимой тупостью. Вот чего вы от меня сейчас ждете, то есть все написанное правда. Взвилась женщина, вы действительно такой человек. Ну, задумался я, в фактах, представленных там, усмехнувшись, указываю кивком на газету, лжи действительно нет. Но впечатление обо мне они создают ложное. Что, вы убийца? Выкрикнула женщина, вон из моего дома. Миссис Уизли, улыбнулся я такой милой наивности, представьте на секунду, что я действительно тот человек, образ которого у вас сформировался на основе прочитанного, взгляд снова сместился на газету, а теперь подумайте, что я должен был с вами сделать, едва вы в первый раз повысили на меня голос. Женщина замерла, окинув меня уже новым взглядом. Наверное, именно так мышь смотрит на удава. Вот-вот, кивнул я, а что мы имеем в итоге? Я пришел к вам, чтобы познакомиться и создать сколь-либо теплые отношения с семьей моих учеников, а вы что делаете? А если бы я действительно был тем, кем вам кажусь, идейным, блин, наследником вашего Волдеморта? Женщина отскочила от меня, как от чумного. Вы судите, не зная и не понимая контекста, тем временем, спокойно продолжал я, причин моих поступков, которые, прошу заметить, редко были прямо-таки ошибочными. Моя страна столетиями ведет кровопролитную войну на уничтожение, начатую отнюдь не нами, нет, может и нами, но о такой возможности я, разумеется, не скажу. Я действительно казнил людей. Но почему? Месть. Более того, такую вот казнь придумал применять не я. Мне ее, можно сказать, показал один из цинцев во время операции по вызволению пленных. Представьте себе, больше полусотни запытанных до потери рассудка женщин, еще живых, висящих на мясницких крюках с раскрытыми таким вот образом спинами. Неприятная картина, правда? А я ведь показать могу. Хотите? Женщина быстро замотала головой. Да не бойтесь вы так, возмущенно воскликнул я. Я про иллюзию говорю. Могу показать то, что видел тогда, 4 года назад, собственными глазами, не больше. Я не садист, более того, крайне ненавижу таких вот разумных, получающих удовольствие от причинения страданий другим. В глазах многодетной матери отразилось недоверие. Ну да, газетам мы верим, а людям нет. Действительно, прекрасная позиция. Серьезно, миссис Уизли, я перестал подпирать спиной стену и сделал пару шагов к выходу. Мне жаль, что наше с вам знакомство было омрачено этой информацией. Я кивнул на столик с газетенкой и очень надеюсь, что это не отразится ничем печальным в будущем. Так, парни, я перевел взгляд на близнецов, вы пока остаетесь дома, заберу вас 3 часа. Ну, покинув не особо гостеприимный дом, я обратился к девочке, доселе молчавшей, что думаешь? Это, юная волшебница усиленно пыталась подобрать нужное слово. Абсурд, улыбнулся я. Да, кивнула она, хотя, чего еще можно было ожидать от предателей крови? Она была крайне нелогична, словно сама не понимала, чего от вас хочет и кто вы такой. Начало более-менее мягко, а потом словно вспомнила о газете. Странно, или очень глупо. Да, меня тоже этот момент немного удивил. Но не стоит так сильно заострять на этом внимание, ведь сейчас мы говорили с крайне напуганной женщиной, причем полностью чуждой этому жестокому миру. Она, как бы странно это ни звучало, гражданская. Так что делай скидку на это, она просто не знала, как себя вести со мной, вот ее и кидало из крайности в крайность, а эмоции не давали ни на чем сосредоточиться. «Предатели крови», — вновь фыркнула девочка. Произнеся это, аристократка украдкой кинула взгляд на мое лицо. Пытается отследить реакцию на подобное выражение. «Эх, Дафна», — вздохнул я, положив руку ей на голову и слегка потрепав, На что девочка незамедлительно отреагировала возмущенным фырком. «Ты в курсе хоть, что это значит?» «Разумеется», — кивнула брюнетка, «моглолюбы. Те, кто отдает предпочтение в общении или ведении дел не благородным волшебникам, а беспомощным маглам». «И когда это выражение появилось, подтолкнул я мыслительную деятельность». зависла юная волшебница, а какая разница? Большая, я остановился, чем привлек пристальное внимание маленькой ученицы, во второй половине 16 века, инквизиция, а на прелестном личике ни грамма понимания. Странно, а мне казалось, что она крайне начитана, хотя блин, ей 13 лет, пробелы вполне допустимы, а для их заполнения как раз и придумана школа и учителя. В Англии святая инквизиция бушевала как раз во второй половине 16 века. Ее основной целью было убийство магов, любых. Вот как раз предатели крови и были теми, кто тесно сотрудничал с этой структурой. То есть маги, принявшие, как бы это странно ни звучало, католичество и помогавшие своим обделенным мистическими силами единоверцам в истреблении ереси и безбожья. Как ты понимаешь, ересь – это когда какое-либо чудо приписывается не христианскому богу, а безбожье – это, соответственно, большая часть магов, которые, вот неожиданность, очень ехидно относились к церкви, ведь нафиг им верить в кого-то там, на небе, если все их проблемы вполне реально решить с помощью магии. Нужно только понять, как, то есть вы хотите сказать, что сам термин «предатели крови» никак не относится к семье Уизли. Это аристократично вскинула бровь девочка. «Нет, почему?» – ухмыльнулся я. «Он вполне подходит, только смысл где-то потерялся». Предателями крови звали магов, обрекавших других волшебников на ужасную смерть. Вследствие, я выделил это слово голосом, сотрудничество с простецами. А кого на смерть обрекла семья Уизли? Я попытался в точности скопировать мимику девочки, так же как она, вскинув одну бровь, а вторую слегка опустив. Дафна, логично, молчала, новым взглядом взглянув на покинутый нами дом. «Вот так вот», — вздохнул я, снова потрепав девочку по голове, «формально термин использовать можно, ведь они действительно видят лишь плюсы от общения с неодаренными людьми и во всеуслышание кричат об этом, но фактически смысла звать эту семью, как ты сказала, предателями крови нет и в помине. Все понятно, да учитель?» кивнула волшебница. «Но вообще я тебя спрашивал не об этом, а о газете. Ты, кстати, ее читала уже?» «Да, с утра», кивнула волшебница. «А что не сказала?» удивился я. «Так, я думала, вы уже все знаете», аристократка удивленно на меня уставилась. «Мда», усмехнулся я, «вот так и появляются 90% проблем и обид. Кто-то кого-то не так понял, кто-то не то подумал, и в итоге получилось, как обычно». «Ну да ладно, фигня», — улыбнулся девочке, «так что думаешь о статье?» «Ну-у», — задумалась волшебница, «вас хотят устранить?» «Вряд ли», — вновь усмехнулся, «суебана, кому это выгодно?» Загрузилась аристократка, прекрасно знакомая с латынью, «в каком смысле? Кто получит выгоду от вашего устранения?» «Хах, меня вновь чуть не пробило на смех, да нет же, хорошо, давай сначала, кто я такой?» «Вы, маг, Сергей Ворон, приехавший в Хогвартс с далекого востока». «Я немного не о том», — покачал головой я, «следи за мыслью. Я сильный маг, о чем известно уже многим, правильно?» «Да», — со всей умилительной серьезностью кивнула девочка. «Откуда это известно?» «Ну-у-у, вы уничтожили дементоров, так?» — кивнул я. «Дальше, откуда еще можно это узнать или подтвердить?» «Архивы МКМ», — воскликнула волшебница. «Точно, ведь мои мама с папой оттуда узнали о ваших силах, а еще газеты, ну в смысле новости с вашей родины». «Верно», усмехнулся я, «вот смотри дальше, просто чтоб ты знала, мне уже известно, кто и какую информацию запрашивал в МКМ обо мне». «Откуда?» удивленно уставилась на меня девочка. «Деньги, связи, семья, друзья», я пожал плечами, «а еще служба в разведке и учитель, очень ревностно относящиеся к любым утечкам более-менее личной информации о ней и ее приближенных. В общем, я прекрасно представляю, кто мной заинтересовался». «Едем дальше. Какие политические фракции есть в магической Британии?» удивилась Дафна. «Ну, по факультетам Хогвартса. Красные, Гриффиндор, синие, Ривенкла, черные, Хаффлпафф и зеленые, Слизерин. А еще есть разделение по происхождению. Англичане, шотландцы и валлийцы, но там сложно. Первая группа накладывается на вторую». «Да нет», я весело хмыкнул, «как раз довольно легко, ты просто не видел расклады в империи Цин. Вот там реально сложно. И мне приходилось разбираться в том жутком клубке. Тут на фоне того ужаса все прозрачнее некуда. «И к чему вы это?» – спросила волшебница. «Вот смотри, обо мне запрашивали сведения, если упростить, зеленые валлийцы, то есть, как раз фракция твоих родителей, синие валлийцы, которые, как я понял, связаны с зелеными как раз через твою маму», я усмехнулся, глядя в широко раскрытые глаза, «и черные шотландцы, которые с зелеными валлийцами сейчас в союзе. Пока все верно, наверное, вот же», загрузил девочку. «Ладно, пора заканчивать. В общем, судя по всему, об меня хотят разбить несколько человек, чтобы освободить нужные посты в министерстве для как раз ранее описанных фракций. Это как? Ну смотри, я сложил руки на груди, интрига простейшая. Обо мне более-менее точное представление имеет пока довольно узкий круг лиц, который решил этим оперативно воспользоваться, столкнув меня лбами с неугодными им людьми или просто с целью скинуть их с постов. Тут без разницы, с целью отдать пост нужному человеку или устранить самого сидящего на той или иной должности политика. Весь смысл в том, что я выступаю в этой комбинации этакой горой, о которую можно легко и непринужденно разбить ненужных личностей. Я закончил, а юная волшебница как-то незаметно ушла в себя. Целую минуту мы просто стояли в тишине, пока девочка ее не нарушила. «И что будет дальше, учитель?» С какой-то ноткой фатализма спросила аристократка. «Вы что-то сделаете с моей семьей, ведь вы можете, должны, нет, хотя, возможно, настучу твоему папе по голове», потрепал я ее по голове, «не переживай, я понимаю, что семья для тебя очень важна, а потому не буду резко выражать на них свое недовольство». Очередной переход тенями Дафна перенесла уже намного проще, даже особого внимания не обратила на него, полностью погруженная в свои мысли. Тени выпустили нас в тени одного из немаленьких дубов, растущих в небольшом приусадебном лесочке, состоящем из исконно английских дубов, сосен, елей да лиственниц, окружавшим дом и довольно красивый сад, перед входом в него. А тут красиво. Мы прибыли, я легонько тронул волшебницу за плечо. Но как, оглянулась вокруг девочка, участок ведь окружен мощными антиаппарационными чарами и защитой от проникновения. «Ой, я тебя умоляю», хмыкнул я, «через тени много куда можно попасть». Причем незаметно. Большую часть техник перемещения сквозь теневой план довольно сложно не то, что заблокировать, а просто обнаружить, ведь тени есть везде. «Вы научите?» Впервые с такой просьбой обратилась ко мне ученица. «Черт, почему этот момент кажется мне столь торжественным?» «Разумеется», с улыбкой кивнул я, «научу и не такому. Пойдем, обрадуем твоих родителей». Сам дом пусть и не представлял из себя ничего особого, но все равно был словно бальзам на душу, после лицезрения чудес архитектуры косого переулка и жилища семьи Уизли. Хороший такой английский особняк, два этажа, а также чердак под крышей, но с окнами, сложен из натурального серого камня, крутой уклон крыши. Окна, расположенные чуть ниже, чем в привычных мне домах. Прямо идеальный особняк, частично обросший виноградной лозой, прекрасно гармонирующий с холодным камнем, правильно оформленный двор перед домом в виде аккуратного сада, радующего глаз в любое время года, гранитные дорожки и ограждения для клумб. В общем, роскошно и со вкусом, подвел я итог, уже поднимаясь на крыльцо. Девочка же уверенно открыла незапертую входную дверь, и рука рефлекторно схватила за шею еще не закончившего перенос домовика. Да как же они задолбали так выпрыгивать, третий раз чуть не прибил Лопоухова. «Ха-ха-ха», хрипела поднятая за шею, жутко перепуганное пучеглазое существо. «Еще раз так резко появишься, прибью. Причем случайно. Понял меня», рыкнул я на волшебную прислугу. Домовик отчаянно закивал. «Чудно». Я резко разжал руку, и маленькое тельце в наволочке рухнуло на пол. «Учитель», я обернулся на девочку, удивленно распахнувшую глаза. «КХМ, извини», повинился я, «рефлексы». «Ничего страшного, больше реки так не будет», степенно кивнула молодая аристократка. «Ведь правда, Рики?» «Да, молодая наследница, конечно, молодая наследница», принялся в полулежачем положении кланяться домовик. «Вот даже не знаю почему, но меня бесит в этих полудухах буквально все, от внешнего вида до столь показного раболепия. Глаза б их не видели. Учитель, я схожу предупрежу родителей, а вы пока пройдите в гостиную. Рики вас проводит и принесет закусок. Рики, выполняй, как скажешь», улыбнулся я. «Пусть девочка покомандует, видно, что ей это нравится». Повесив плащ на вешалку, я уже хотел было снять сапоги, но неожиданно вспомнил, что мы так-то в Англии, где принято по дому ходить в обуви. Гостиная оказалась довольно просторной, светлой комнатой. Единственное отличие от остального дома было в том, что тут, блин, словно в теплицу попал. Если по всему дому просто висело и стояло множество горшочков со всякими цветочками, да кустиками, то тут, виноград, полностью закрывший собой одну из стен. Большущее, во всю стену окно с видом на сад, через который мы и шли ко входу. И множество горшков с деревьями, расставленными вдоль стен. Но надо сказать, отторжение такое убранство ни разу не вызывает. Наоборот, все сделано и расставлено со вкусом. По своим местам, как будто попал в просто очень комфортный летний сад. За дверью раздался тихий шелест трансгрессии домовика, а еще через секунду эта самая дверь открылась. «Закуски, господин Мак», — пропищал он. «Она, плевать, желаете что-то еще?» «Нет, спасибо», — произнес я, глядя на два подноса, которые этот Рики левитировал на стол, «и еще кое-что». «Да, господин Мак», — склонило голову существо. «Старайся не появляться при мне неожиданно». «Ладно, можешь трансгрессировать при мне, просто делай это медленнее, понял, а то ведь правда зашибу случайно, а потом буду извиняться перед хозяевами дома». «Как скажете, господин Мак», домовик, не разгибаясь задом, отошел к двери, после чего скрылся за ней. «Итак, что я вообще знаю о чите Гринграсс? Обычная семья, муж, жена и две дочери, одна из которых на год старше сестры, глава семейства, Генри Гринграсс». Пузатый, низенький мужичок, в свое время успел повоевать в составе местных террористов-пожирателей смерти. Идейный последователь Волдеморта, правда оправданный на суде, после его кончины, ничего особого из себя не представляет, так, подмастерье, знаком с чарами, проклятиями, да и все собственно. Дельфина Гринграсс, вот тут уже интереснее. Именно она является официальной главой рода и с этой фамилией родилась, в то время как ее муж, Генри, получил столь благородное имя как раз вследствие женитьбы. Альфонсик, в общем, женщина, очень неплохой маг, а по меркам островов, так вообще монстр. Мастер зельеварения, чары трансфигурации, хотя титул магистра в МКМ пока не потянуло. Что еще, имеет множество знакомств по всей Европе и уже который год пытается найти выходы на нашу аристократию. Ее родители погибли во время вспышки драконьей оспы вместе с большей частью старшего поколения аристократов в магической Британии. Кстати, тоже прикольный номер, никто в газетах, а я специально просматривал сводки, не акцентировал на этом внимание. Действительно, подумаешь, полсотни аристократов почти одновременно заболели одной и той же болезнью, после чего скоропостижно скончались, бывает. Так вот, что еще известно о Дельфине. Сильный маг, но это уже было сказано, имеет множество полезных знакомств и должников, тоже было. Ах да, во время этой их войнушки, закончившейся 12 лет назад, ничью сторону не принимала, а свинтила вместе с семьей, отцом и матерью, в Испанию, где и вышла замуж, хотя тут больше подойдет слово «женилась на своем Генри». Вроде все, а нет, причисляет себя сразу к двум местным политическим фракциям, что у нее вполне получается благодаря личной силе. Зеленые и синие валлийцы в обоих занимает, если не главенствующую, то решающую роль. Пусть даже зелеными она рулит через мужа.